Запись 27. Снова одна. К моему большому удивлению, завтракали мы с Шарлоттой не в беседке, как раньше, а у нее на кухне, которая благодаря мне выглядела как новая. Я еще раз окинула комнату взглядом и мысленно похвалила себя. Моя подруга приготовила для нас панкейки с апельсиновым джемом и шоколадной пастой. Я уже приготовилась рассказать о ночи с Мартином, но Шарлотта вдруг заговорила на совершенно другую тему. «Мне позвонил Синан, представляешь?» Она продолжала звать полицейского по имени. «Что ему было нужно? Прошлая ночь меня так вымотала, что я с удвоенной скоростью потребляла панкейки. Он сказал, что хотел бы видеть меня у себя. Он утверждает, что я вруша, как он и предполагал. Представляешь?» Она передразнила его акцент. «И в чем же, по его мнению, ты солгала?» Я положила очередной панкейк в тарелку и густо намазала его джемом. «Он сказал, что расскажет при встрече. Пригласил на беседу к себе в кабинет. Я вот думаю, не закроют ли мне выезд из страны, как тебе? У меня завтра самолет». Она произнесла это так обыденно, как будто мы уже обсуждали ее скорый отъезд. «Ты завтра улетаешь? Ты не говорила?» «Говорила в первый день, когда подобрала тебя на пляже. Сказала, что скоро улетаю, помнишь?» «Ну, говорила, но дат не называла. Панкейки уже заканчивались, а я все еще не наелась». «Да, я билет сегодня купила. У Гектора все нормально, его сегодня привезут». Меня стала раздражать манера Шарлотты сообщать важные новости как бы между делом. «Привезут? Как он? Я за него очень переживаю». Я подлила себе кофе. «Да, звонил доктор. Сказал, что пес будет жить. Ему наложили швы и надели воротник. Если мы станем его беречь, то он скоро поправится. Представляешь?» «А если Айрин поймают и меня выпустят из Турции, то с кем останется собака? И кто будет следить за домом?» После потрясающего секса я, видимо, сделалась оптимисткой. «Мы что-нибудь придумаем? Да и я скоро вернусь. Лондон зимой не самое лучшее место в мире, понимаешь?» «Понимаю». «Милая, ты съела все панкейки? Значит, Мартин, или как его там, в грязь лицом не ударил?» «Еще как не ударил», — заулыбалась я. «Давай позже это обсудим. Сейчас мне надо в жандармерию. А ты подожди здесь. Я попросила ветврача привезти Гектора домой. Вот ему деньги за лечение». Шарлотта положила конверт на стол. «А это тебе». Она достала второй конверт и протянула мне. «А мне за что?» «За уборку. Я плачу за нее 1000 лир». «Но учитывая, что тебе мой дом достался в состоянии Авгиевых конюшен, оценила уборку в 3000, не смей отказываться». Я замотала головой и отодвинула конверт. «Ни за что не возьму. Я сделала это, потому что хотела помочь тебе». «Милая, прошу, давай без этого. Твои благие намерения достигли цели. Я тебе очень и очень признательна. Ты даже не представляешь, насколько, но и ты меня пойми. Так положено, понимаешь?» Она смотрела мне в глаза, и я решила, так уж и быть, взять конверт. Все же это огромная для меня сумма. После завтрака моя подруга, немного взволнованная, уехала на встречу с инспектором. А я осталась ждать Гектора. За эти 2 дня я ужасно по нему соскучилась и очень хотела обнять. Сидя в саду, я набрала Зайнеп. «Привет!» — воскликнула она. «Я только о тебе подумала. У меня есть 3 минуты. Так ты и Мартин вместе?» «Привет. Мы были вместе ровно 1 свидание». Меня очень радовал голос подруги. «А дальше? Он что, тебя бросил?» Она сменила тональность с радостной на беспокойную. «Мы просто решили сходить на свидание, которое переросло в бурную ночь и...» «Вы переспали?» Она перешла на громкий шепот. «Да, как-то само собой получилось, понимаешь?» Я поймала себя на мысли, что теперь тоже иногда вставляю словечко Шарлотты в конце предложения. «Понимаю. Ты шикер», — поблагодарила Зайнеп кого-то, видимо, за кофе. «Вернее, не понимаю. Как можно просто переспать и все? Ты одинокая и красивая, он одинокий и красивый. Почему бы вам, ты знаешь...» Мы договорились, что это будет свидание без обязательств. Когда я произнесла это, мне вдруг стало немного грустно. Наверное, меня обрадовало бы что-то большее, чем одноразовая встреча. Я бы точно ни на шаг его к себе не подпустила, если бы знала, что он хочет только этого. Если честно, то это я первая позвала его на свидание. И это я первая дала ему понять, что вообще-то не против переспать с ним. Я представила, как Зайнеп скривила лицо от шока и удивления. Она немного помолчала, а потом сказала. «Знаешь, тебе можно. После того, что ты пережила, тебе разрешается. Теперь твоя очередь вести себя, как тебе хочется. Я не осуждаю». «Как поживает Юсуф?» «Он молодец, делает успехи. Его перевели из бара в лобби, в ресторан, где обедают богатые. Публика там вредная, но зато чаевые большие. Вчера какой-то футболист дал $100. Еще пара месяцев, и он накопит на свадьбу». Я была счастлива за них и сказала ей об этом. «Скорее бы наступил этот день. Ты будешь самой красивой невестой в Турции». «Я рада, что ты можешь говорить про свадьбы и не плакать, как раньше». За калиткой посигналила машина. «Мне нужно бежать. Доктор привез Гектора». Я уже встала и пошла открывать дверь. «А что с ним? Подрался с кем-то?» Его подстрелил бойфренд Шарлотты. Я только тут вспомнила, что ни слова не сказала ей про наше приключение. «Что? Как? Ох, мне пора бежать. Надиктуй, пожалуйста, я послушаю чуть позже. Ну и жизнь у тебя там, с ума сойти можно». «Надиктую. Передавай привет Юсуфу». Я отключилась и открыла дверь. Перед домом стояла машина с улыбающимся мужчиной за рулем. Он вышел, открыл заднюю дверцу, и я увидела, что на сиденье лежит мой дорогой друг в огромном воротнике на шее. «Малыш, как ты?» Гектор вяло завилял хвостом. «Он будет жить. Это главное». Доктор поманил питомца, и тот стал медленно выползать из автомобиля. Заднее левое бедро было выбрито, на гладкой коже уродливо торчали швы. «Дружище, скоро ты будешь в норме, обещаю». Я наклонилась к нему и, просунув руки внутрь воротника, потрепала его голову. «Ни в коем случае не давайте ему мочить шов и не позволяйте его грызть, иначе рана может снова открыться». Доктор протянул мне пакет с лекарствами. «Обрабатывайте рану раз в сутки. Через 2 дня я заеду его проведать». «Большое вам спасибо». Я протянула доктору конверт с деньгами. «Он очень слаб. Дайте ему что-нибудь вкусное». Доктор сказал что-то Гектору на турецком, после чего уехал. Очень медленно пес шел в сторону дома. Брови его почти стерлись. Я хотела взять его на руки и донести, но боялась, что сделаю еще хуже. Мы расположились в саду под апельсиновым деревом. Я, сидя в кресле, листала новости в телефоне, а Гектор спал на своей лежанке. Иногда он вставал, медленно хромал по саду, но затем снова возвращался ко мне. Вот калитка распахнулась, и в нее вошла Шарлотта. Она была так возбуждена, что говорить начала сразу, как только ее нога переступила порог. «Варри, оказывается, я и Эйна давно знакомы, представляешь?» Она увидела Гектора. «Мой маленький спаситель, ты дома! Как я рада!» Шарлотта наклонилась и громко поцеловала его в нос. Пес принялся вяло бить хвостом по лежанке. «Что значит, ты и Эйна давно знакомы?» «Ты не поверишь, но, оказывается, 30 лет назад или около того мы познакомились во время круиза по норвежским фьордам, и у нас случился кратковременный роман, представляешь?» Она подтащила еще одно кресло и села рядом. «А ты его не узнала?» Эта женщина меня удивляла все больше. «Конечно, не узнала. Он за эти годы сильно изменился. Более того, я даже не сразу вспомнила, что когда-то вообще была в круизе и с кем-то там спала. Представляешь?» «Не представляю. Как можно забыть круиз и любовника, который там был?» «Ну вот, стукнет тебе столько же, сколько и мне. Я посмотрю на тебя. Сможешь ли ты припомнить всех своих ухажеров?» «Расскажи по порядку. Ты с ним встречалась, а потом он неожиданно тут тебя встретил и решил убить?» «Примерно так и есть. Оказалось, я с ним тогда переспала пару раз. Он был, кажется, официантом на том корабле. В общем, он влюбился по уши. Прямо во время круиза телеграммой бросил свою девушку. Решил, что мы должны продолжить отношения. А я его отшила. Хотя, конечно же, я этого не помню». Она была так возбуждена, что никак не могла успокоиться. «А как он тебя снова нашел?» «Ужас в том, что этот Эйна ненавидел меня всю жизнь и даже поклялся, что когда-нибудь отомстит мне, представляешь?» «А тут он тебя случайно встретил?» Я уже подумала, не алкоголичка ли я, поскольку мне страшно захотелось вина. «Да, он отдыхал тут со своими друзьями, и те посоветовали ему вступить в чат, где мы все знакомились, понимаешь? И там он обнаружил меня». Она поднялась и стала ходить по саду туда-сюда. «И на первой встрече ты не поняла, что что-то не так?» «Нет, ничегошеньки. Он тогда странно себя вел. Спрашивал, не напоминает ли он мне кого-нибудь. Мне бы тогда надо было насторожиться». Она сделала паузу. «Может, вина?» «Не мешало бы». Я порадовалась, что эта идея посетила не только меня. За вином в беседке Шарлотта рассказала, что Эйна узнал ее еще когда увидел в чате и решил, что пришло время отомстить ей за разбитое сердце. Он планировал сказать Шарлотте все в лицо еще на первом свидании, но удивился, что она его не вспомнила. Тогда в его голове родился план пригласить ее в лес и там призвать к ответу за все, что она натворила. Убивать Шарлотту Эйна не планировал, так он сказал на допросе. Он хотел лишь унизить ее, но все испортила я. Эйна не был к этому готов, запаниковал и начал пить. А когда он выпивает, то превращается в неуправляемого подонка. «А дальше ты все знаешь». Шарлотта закончила рассказ и допила вино из бокала. «Да уж. И много у тебя таких, кого ты не помнишь?» «Ох, милая, кажется, если я решу когда-нибудь дать сольный стендап на тему любовных похождений, то моими бывшими можно будет засадить весь Альберт Холл. В партере сядут графы, принцы, лорды. Дальше чиновники, дипломаты, артисты, а за ними официанты, военные, моряки». «Моя ночь с Мартином меркнет по сравнению со всем, что было у тебя». «Нет, ни в коем случае. Рассказывай. Зря вино, что ли, открывали». Я в красках стала рассказывать все то, что было. Впервые в жизни я рассказывала кому-то о том, как переспала с парнем. Никогда до этого мне не приходило в голову обсуждать с кем-то свои любовные похождения. Оказалось, что делать это очень приятно. Шарлотта была благодарной слушательницей и нисколько не конфузилась от подробностей моего рассказа. Я подумала, что моя мать, наверное, уже умерла бы от стыда и смущения, а вот Шарлотта, наоборот, только радовалась и подначивала. Она без стеснения задавала уточняющие вопросы относительно поз, количества оргазмов, пользовались ли мы презервативами, оценил ли Мартин мою выбритую зону бикини и так далее... Раньше мне думалось, что хвастаться приключениями в постели могут только мужчины, но оказалось, что я была не права. Я не меньше часа излагала Шарлотте прошлую ночь и по окончании разговора почувствовала облегчение. Почему хорошими впечатлениями от еды, путешествия или работы делиться можно, а от секса нет? Милая, я очень рада. Теперь ты понимаешь, откуда у меня в анамнезе все эти мужчины? Нет. Но ты не обязана оправдываться передо мной или перед кем-то другим. Видела бы ты лицо Синана, когда я сказала, что не помню всех, с кем спала. У него даже рот от удивления открылся. Мы громко засмеялись. Так значит, ты завтра улетаешь? Я буду очень скучать. Ты стала мне близкой подругой. Вино развязало мне язык, а разговор на интимные темы сделал нас ближе. «Улетаю. Каждый год в это время я прохожу полное медицинское обследование и ложусь в больницу на все эти оздоровительные процедуры. С годами это роскошь», — она провела рукой вверх-вниз вдоль тела, «требует тщательного ухода и наблюдения». Шарлотта рассказала, что свое крыло в доме закроет на ключ, который передаст мне, чтобы у меня всегда имелся доступ к гардеробной, но носить разрешила только те вещи, которые находятся на отдельной вешалке. Я клятвенно пообещала не приближаться к тому, что висит в шкафах. Затем она сказала, что откроет даты для аренды дома на ближайший месяц на Airbnb. Мне полагалось встречать гостей и дальше жить, не пересекаясь с ними. 10% от стоимости аренды она пообещала отдавать мне, а также предложила убирать в доме. За это мне полагалось еще примерно $30. Я согласилась. Сколько мне предстояло жить в Турции, я не знала, а предложение Шарлотты давало работу с маленьким, но стабильным заработком. Сомнений в том, что дом станет пользоваться популярностью у туристов, у меня не было. Остаток дня мы посвятили сборам в дорогу. Уезжала Шарлотта с размахом. Ближе к вечеру упакованные чемоданы всех размеров стояли кучей в гостиной. «Давай устроим прощальный ужин где-нибудь в ресторане на берегу», — предложила Шарлотта, когда сборы были закончены. «С радостью! Я даже в состоянии сама за себя заплатить». Красиво одетые, мы отправились пешком в сторону ресторана. По дороге Шарлотта давала мне какие-то указания по управлению домом, уходу за собакой, рассказывала, как успокаивать разбушевавшихся постояльцев, где находится чистое постельное белье, полотенце и так далее. В ресторане нас посадили на улице рядом с газовой грелкой. Мы снова заказали белое вино. По моим наблюдениям, этот прекрасный напиток не успевал из меня выветриваться, поскольку выпивали мы почти каждый день. «Не Синан ли там за баром?» — вдруг воскликнула Шарлотта. «Точно он!» Инспектор Айтекин с кружкой пива сидел за стойкой один. «Что-то вид у него невеселый», — заметила я. «Может, пригласим его к нам за стол?» — неожиданно предложила Шарлотта. «Ты считаешь это хорошая идея — ужинать с полицейским, который обвинял меня в ограблении, а тебя в распутстве?» «Да ладно тебе, он же не при исполнении!» Она вышла из-за стола и отправилась к бару. «Варвара?» Я оглянулась. За моей спиной стоял Мартин. «Какая неожиданность!» «Привет, Мартин. Не знала, что ты тут». Мне стало немного обидно, что он пошел в ресторан, не позвав меня, но затем я вспомнила его предупреждение о том, что он не ищет отношений, и отогнала эти мысли. «Мы с Шарлоттой ужинаем, она завтра улетает в Лондон. Хочешь, присоединяйся?» Я оглянулась в поисках свободного стула. «Не могу, я, как бы это сказать, тут не один». «О, прости, я не знала, что у тебя свидание». Я огляделась, но одинокой девушки в ресторане не увидела. «Ты меня неправильно поняла. Я встречаюсь с моим другом. Он вон там, за баром». Мартин кивнул в сторону Синана, на локте у которого уже висела Шарлотта. «Вы знакомы с инспектором Айтекином?» С одной стороны, я была удивлена, а с другой вспомнила, что люди, живущие в Фетхе больше месяца, знают друг друга в лицо и по имени. «Он мой спарринг-партнер по теннису. А с кем это он?» «Это Шарлотта, моя подруга. Он, кстати, утром ее допрашивал». Брови Мартина взмыли вверх. «Не ожидал, что твоя подруга, как бы это сказать, в годах». «О, поверь, она не в годах. Присаживайся, твой друг тоже сегодня ужинает с нами. Шансов отвертеться у него нет». Мартин принес свободный стул и сел, а через 5 минут к столу подошли Шарлотта и инспектор Айтекин. «Добрый вечер, Варвара». Инспектор был явно смущен и не понимал, как себя вести. Несколько дней назад он орал на меня и хотел посадить за решетку, а сейчас намеревался сесть за мной за один стол. «Вы знакомы?» Мартин был удивлен. «Да, твой друг собирался посадить меня в тюрьму за ограбление яхты». «И, может, посажу. Следствие еще длится», — парировал инспектор. «Давайте не будем о плохом. Сегодня я звезда вечеринки и не разрешаю вам говорить о делах». Шарлотта позвала официанта и заказала, как мне показалось, все меню. Это был очень странный ужин. Синан в 2 словах рассказал Мартину о том, как мы познакомились. Затем Шарлотта удивила его историей, как нас чуть не застрелил ее бывший любовник, которого она не помнила. И в завершение Мартин рассказал всем собравшимся, как мы с ним познакомились, после чего я показала видео «Женщина-овца», которая к тому моменту набрала 11 миллионов просмотров. «Так это ты?» — удивился Синан. — Мы это видео смотрели всем участком. Мой коллега допрашивал тебя в отеле. Он потом рассказывал, что ты пережила глубокую душевную травму, связанную с расставанием. — Все правильно, это была я. В тот день я сжигала на пляже вещи моего бывшего, который меня бросил. Потом я загорелась сама, и Мартин меня спас. — А вчера они переспали, — закончила мой рассказ Шарлотта. Брови Синана поднялись от изумления, и он подмигнул Мартину. Я, как мне кажется, покраснела. «Мартин, пойдем потанцуем. Я с такими красивыми 30 лет не танцевала. Можно?» Шарлотта повернулась ко мне. «Лучше спроси у Мартина». «Я с радостью». Они встали и пошли к сцене, где пела певица, а несколько пар медленно покачивались в такт ее песни. Мы с инспектором Эйтекином остались вдвоем за столом, и возникла неловкая пауза. «Вы не обидитесь, если я вас не приглашу?» Ему это пребывание наедине было так же неловко, как и мне. «Не обижусь. Это оказалось бы странно. Все же вдруг вам однажды придется меня арестовать, хотя я ни в чем не виновата». «Я мечтаю поймать вашу подругу и засадить ее за решетку. За ней столько ограблений по всей Европе. Я бы все отдал, чтобы защелкнуть наручники на ее руках». Я была удивлена такой откровенности, но списала ее на 2 кружки пива, которые он выпил. «О местонахождении Айрин нет новостей?» Я не знала, имею ли право спрашивать о ходе следствия, но мне очень хотелось знать, как идут поиски. Шарлотта была права. Айрин действительно какое-то время жила в Бодруме. Хозяин одной из вилл узнал ее, но она съехала, прежде чем мы начали ее там искать. Мое сердце забилось. Значит, Айрин еще в Турции и даже, возможно, где-то совсем недалеко от меня. Она точно не могла покинуть страну? «Думаю, нет. Она знает, что это опасно. Для того, чтобы покинуть Турцию, ей надо найти сообщников, которые сделают ей фальшивый паспорт. Вот с ним она может через море уплыть сначала в нейтральные воды, а потом еще куда-нибудь». «А как же она может добраться до нейтральных вод? Я подумала, что и сама могла бы покинуть страну». Несмотря на доверительную беседу, я помнила, что именно благодаря инспектору Эйтекину, все еще не выездная, хотя, конечно, никуда бежать я не собираюсь. За взятку ее могло бы вывести какое-то судно, но это рискованно. Пообещайте мне, что если что-то узнаете, тут же сообщите. Для меня это дело особой важности. «Обещаю», — не очень уверенно кивнула я. К нашему столу вернулись Шарлотта и Мартин. Мы попросили счет и вышли из ресторана. Синан попрощался со всеми очень скупо и уехал на такси. Мартин уходить не спешил и вызвался проводить нас до дома. Шарлотта замахала руками и тоже села в такси. «Провожай ее, поболтайте, не хочу вам мешать. Утром я уезжаю в 7, буду рада, если ты, Варри, меня проводишь». Шарлотта укатила в ночь, а мы с Мартином остались вдвоем и медленно пошли вдоль набережной. «Я должен тебе кое-что сказать». Мартин посмотрел на меня с высоты своего роста. «Что ты в шоке от того, что я, возможно, преступница?» «Нет. Хотя и это тоже. Но на самом деле я тоже скоро уезжаю. Мне пора возвращаться на работу. Я улетаю послезавтра». Мартин рассказал, что его отпуск давно закончился, и только из-за коронавируса он все еще находился тут, но пришло время возвращаться домой. «Я буду скучать», — вздохнула я. «И вовсе не потому, что с тобой у меня был самый лучший секс в моей жизни». «Правда? Спасибо, я старался». «Можем повторить, если хочешь». «О, еще как хочу. Давай на этот раз у меня. Только пообещай, что в 7 мы встанем проводить Шарлотту». «Обещаю. В 8 у меня пробежка, и я ее не пропускаю». Он прижал меня к себе. Я была счастлива и несчастлива одновременно. Никого, кроме Гектора, в этом городе у меня не оставалось.